«Прошу», — заскулил браконьер, — «только не это». Я убрал нож и оголовьем тюкнул по голове. «Пусть полежит в бессознанке. Очень хотелось прирезать вражину, но он потом пригодится. Выступит в качестве свидетеля». «Дина, да слышала», — буркнула девушка. «Уже иду». И мы направились на охоту за медвежьей шкурой. Как и обещали, за следующие 500 лайков, дополнительная глава. Мы рады, что вы остаетесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Глава 15. Возможно, удача все-таки повернулась ко мне лицом. Но если это и так, то оно выглядело весьма омерзительно. Не задержись, бояр, на охоте, спал бы я сейчас без задних ног после тяжелого трудового дня, а наутро обнаружил бы объект, который еще вчера был готовым к сдаче, в руинах и развалинах. Но, черт его побери, нельзя было путь покороче выбрать. Охота, огромный демон, плен, погоня. Руки жутко ныли. Причем я долго не чувствовал боли, а как вспомнил, что силком порвал тугие веревки, запястья тут же напомнили о себе. Я устал, хотелось спать, пальцы дрожали, голова разболелась. Однако придется с отдыхом повременить. Мы подняли бригаду Петровича. Тот вызвал службу безопасности, но что-то мне подсказывало, те спешить не станут. Поэтому Дина на максимальной скорости мчалась к лесопилке. Водила она похуже сани, но все равно отлично справлялась. «Мне сейчас руль не дался бы так хорошо, зараза», — вздохнул я. «Там аптечка должна быть», — подкинул идею бояр. «Наверняка обезбол найдется». И правда, аптечка нашлась, обезболивающие тоже. Лекарства тоже наверняка имелись, но рисковать не стал. Пилюли, усиленные магией, имели куда больший эффект, но и побочки от них тоже более выраженные. Проглотишь не то, и трындец. Добрались вовремя. Браконьеры только-только выгрузились из машин. Дина остановилась подальше, чтобы нас не заметили, и не зря. Видимо, медведя предупредили о нашем побеге. Нас ждали. С десяток браконьеров на стреме высматривали, когда появимся, пока остальные уже почти подготовили взрывные устройства. Если я не ошибаюсь, им осталось только подключить панель управления и нажать на пару кнопок. Черт, наша машина осталась за поворотом, а мы пробрались сквозь заросли и засели в укромном местечке, откуда можно было наблюдать за врагами. Что будем делать, шеф? Кидаться на толпу не хочется, у нас и оружия толком нет. Это точно, мы не на буйволе и не в укрепленном месте, к тому же уставшие и раненые. При таких раскладах в лоб действовать нельзя, но идея у меня была. Бояр, ты сможешь такую же штуку провернуть, как в лагере? Он ответил не сразу. Покачал головой, нет, там кассеты с зарядами рядом стояли удобно, я по ним бил, мог бы попробовать по движку попасть, но всем машины под щитами, вряд ли получится, плохо однако, значит, придется придумать что-то еще, так, порешить всех браконьеров не требуется, надо их спугнуть, и чтоб убрались подальше, может и хорошо, что провернуть трюк со взрывом не получилось. На чем удирать-то будут? И тут снова мне улыбнулась удача. С другой стороны лесопилки, на проселке, показалась еще одна машина. Дорога вела как раз мимо скопища браконьерских внедорожников, но это не остановило зубра. Большой, похожий на нашего буйвола внедорожник, приспособленный для езды по глубокому бездорожью. Только турели на крыше не было. Зубр остановился неподалеку от браконьеров. Повисло неловкое молчание. Видимо, люди-медведя немного охренели от такого гостя, а водила зубра только сейчас начал понимать, куда его привела дорога. Осознал он быстро и попытался сдать назад, но медведь махнул своим молодцам, и парочка туров взяли его на прицел. Угрозам вняли, и зубр остановился, но затем оттуда вылез упитанный мужичок в подпитом состоянии, и поэтому, видимо, очень храбрый, потому что сразу же накинулся на браконьеров с претензиями и ответными угрозами. Что он там кричал, разобрать не получалось, но Дина вдруг хмыкнула. «Это же Жадов». «Кто?» «Градоначальник». Воскликнула она с удивлением. «Шеф, ты не знаешь его? Ты ж здесь сколько уже проработал?» «Да как-то не интересовался», пожал я плечами. Жадов ошарашил всех, и нас, и особенно, браконьеров. Они наверняка не ожидали встретить здесь главную шишку Тунгуса и явно не знали, что с этим счастьем делать. А вот у меня кое-какая идея появилась. «Дина, за руль, жди сигнала и сразу же газуй к нам. Бояр, за мной, карабин прихвати». «Какого сигнала?» — успела кинуть вслед Дина. «Как поднимется шум, так и газуй», — ответил я. Мы двинулись через рощу, а Дина отправилась к машине. Часовые наверняка ждали нас из зарослей, потому я не собирался действовать так предсказуемо, но градоначальник отвлек на себя внимание и предоставил нам шанс воспользоваться ситуацией. Когда все внимание браконьеров обратилось к градоначальнику, мы с бояром ринулись к парочке бандитов, дежуривших возле пустых внедорожников. Они успели обернуться, но я кулаком в челюсть вырубил одного, а бояр расправился со вторым, рубанув того прикладом ружья, словно битой. Не успела парочка рухнуть на землю, как мы уже запрыгнули в кабину внедорожника. Удача нам улыбалась, двигатель был заведен, щиты активировали нажатием одной клавиши. Я втопил педаль газа, вывернул руль и ревом мотора рванул по кругу, задевая стоявшие по пути машины. Магические щиты со звоном врезались в капоты, выплескивая разряды поля. Воздух сотрясли колебания, прошибавшие тело, снова появился знакомый привкус металла. Одна машина, вторая, третья. Жесткое столкновение, и нас занесло в сторону. Я успел заметить, как сматывается зуб Ржадова, но сам он почему-то остался на месте, прижался к земле и закрыл голову руками. Нас тем временем встретили яростным залпом. Я решил, что не стоит печалить ребят и помог им прицелиться, приблизив мишень, точнее ускорился в их направлении. Им почему-то не понравилось. Браконьеры разбежались во все стороны, попрыгали, бросая оружие, и выстрелы стихли, а медведь зарычал, причем почти по медвежьи, то есть по звериному. Я даже удивился, если честно, а затем, он сошел с ума, задал я риторический вопрос. Похоже, подтвердил бояр, медведь с ревом побежал на нас, шмаляя из карабина одной рукой и держа здоровенный кинжал в другой. Ну его нафиг, я снова сорвался с места, обдав дурня клочьями земли. К этому моменту из-за укрытия показалась Дина на втором внедорожнике. Она словно катком промчалась по скоплению людей и машин, и тем браконьерам, что уже готовы были помешать нам, вдруг самим пришлось отбиваться от новой угрозы. Бояр на скорости выскочил наружу возле главного внедорожника, чтобы разобраться с панелью управления. Я же двинул дальше и затормозил возле градоначальника. Тот, видимо, резко протрезвел, но сильно об этом пожалел. Потому что водитель его зубра благоразумно дал дёру, оставив своего начальника на произвол судьбы. А творящийся вокруг беспредел на свежую голову воспринимался куда ужаснее, чем за пеленой алкогольного дурмана. «Прыгай, живо!» — гаркнул я, распахнув дверцу. «Молодец!» — быстро сообразил. Не стал тупить и чуть ли не рыбкой нырнул в салон. Я снова нажал на газ, уворачиваясь от выстрелов. Щиты уже потрескались, начали мерцать. Заряд магии понизился до критической отметки. Бояра подхватил на очередном повороте, прикрыв его дверцей от трех карабинных снарядов. «Готово», – процедил я, выжимая из железяки все, что можно.